Когда снова очнулся, то уже чувствовал себя лучше, это заметно, хотя слабость вся та же. Меня снова покормили, кстати, в пот бросило, на лекарствах пока держали. Лечащий врач, к слову, сказал, что у меня высокая температура долго держалась. Так мозги можно сварить. Те серьезно опасались, что я в овощ превращусь. Однако нет, крепкий, очнулся и вполне все осознаю. Туплю, но это от слабости. Так что начались процедуры. Кормили 4 раза в день. Полдник был, так что силы прибывали. 3 суток до меня никого не допускали. Я пока осторожно садился, но вставать не разрешали. Выдали больничную пижаму и тапочки. Сам теперь смогу ходить. Правда, в туалет не водят, в утку хожу. На 4-й день как раз разрешили по палате гулять. Запустили сотрудников Лубянки. Они вели опрос, как я из осажденного Киева оказался у Слуцка. Даже это выяснили. Описал просто. Мол, раненый командир рассказал о женском лагере для военнопленных в Слуцке, и я решил добраться до него и освободить девчат. А у Слуцка оказался воздухом, взял в плен немецкого летчика на легком связном самолете. Так и добрался. Бензина едва хватило. Садились уже, когда мотор молчал. Летчика застрелил, самолет сжег. Дальше провел разведку, снял охрану и освободил девчат. Ну а то, что не сообщал фамилию, честно признаться, не люблю на виду быть. После со стороны убедился бы, что девчата у наших, а там потом, где и в другом месте, вышел из окружения. 2 дня опросы шли, рапорты от моего имени составлялись. В принципе, все корректно, без нажима шло. Восстанавливаться мне еще долго, как сказал лечащий врач, 2 недели, а то и 3 я у них проведу. Так что начались трудовые будни по лечению. Тем более их скрашивала одна медсестра. Сговорил, хотя и с трудом. Так кремлевская больница, тут медсестер красивых набирали, как раз по этой причине. Не удивлюсь, что та на НКВД работает, и ей приказали войти со мной в контакт. Вряд ли я вызвал подозрения, скорее всего, так, на всякий случай. А я и не против. Малышка симпатичная, в моем вкусе. Правда, для долгих постельных баталий я не готов. Просто сил нет, восстанавливаюсь. Ходить начал всего 1 неделю назад. Так что та сама в основном все делала, навещая меня ночами.